Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волосики, легонько ерошившиеся вдоль ее голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который, как летнее марево, обвивал доленьку Гейс. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется. Но вот она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истребленного яблока в камин, причем ее молодая тяжесть, ее бесстыдные невинные бедра и круглый задок слегка переместились по отношению к моему напряженному, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела. То, что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который теперь достиг состояния совершенной надежности, уверенности и безопасности, состояния несуществующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство. Реальность Лолиты была благополучно отменена. Подразумеваемое солнце пульсировало в подставных тополях. Мы с ней были одни, как в дивном вымысле. Я смотрел на нее розовую в золотистой пыли, на нее, существующую только за дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и чуждую ему. И солнце играло у нее на губах. И губы ее все еще, видимо, составляли слова о карманной Кармене, которые уже не доходили до моего сознания. Теперь все было готово. Нервы наслаждения были обнажены. Корпускулы Крауза вступали в фазу неистовства. Малейшего нажима достаточно было бы, чтобы разразилась райская буря. Я уже не был Гумберт Густапсовый, грустноглазый док, охвативший сапог, который сейчас отпихнет его. Я был выше смехотворных злоключений. Я был вне досягаемости кары. В самодельном моем сирале я был мощным, сияющим турком, умышленно свободно, с ясным сознанием свободы, откладывающим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны, весьма искусное положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приемами в литературе и музыке. Я все повторял за Лолитой случайные нелепые слова «Кармен», «Карман», «Кармин», «Камин», «Аминь», как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по ее солнечной ноге до предела, дозволенного тенью приличия.